Страница 309. Второе. Кризисы политического развития. Причины кризисов политического развития. Переход к современной политической системе, в частности в России, не представляет собой однозначно необратимый и поступательный процесс изменения системных качеств политической жизни и становления политической демократии. Создание нового политического порядка сопряжено с переходом на иные принципы и механизмы социальной эволюции, а этот переход, как известно, характеризуется собственными противоречиями. Во-первых, процессы рационализации общественных отношений, утверждения универсальных принципов эффективности, целесообразности и индивидуализма, формирование и закрепление демократических институтов наталкиваются на коллективистские ценности, на господствовавшую прежде картину мира. И, наконец, на самобытные традиции и обычаи, передававшиеся из поколения в поколение. В традиционном обществе самоидентификация индивида осуществляется на основе поклонения святыням, авторитетам, веры в уникальность национального единства. Иные системы ценностей он отвергает и враждебно относится ко всему, что отличается от его уклада жизни. Во-вторых, рыночные отношения дифференцируют общество по видам деятельности, уровню жизни, социальному статусу, ожиданиям и устремлениям. Динамично развивающиеся потребности и связанные с этим появлением новых видов разделения труда вступают в противоречие с прежними политическими институтами, ориентирующимися на политическое единство общества и ценности социального равенства и коллективизма. Это объясняет, почему переход от традиционной политической системы к современной связан с возможностью, чаще с неизбежностью, кризисов политического развития.